Глава 97. Роберт Лэндон смотрел сверху на Сиену Брукс, которая сжалась в комок возле штурвала угнанного катера, и пытался понять, что произошло. «Я понимаю, что вы меня презираете», — всхлипнула она, поднимая на него взгляд. «Презираю?» — переспросил он. «Да я понятия не имею, кто вы такая. Вы мне все время лгали». «Я знаю», — тихо отозвалась она. «И мне очень жаль. Но я хотела поступить правильно». «Выпустив на свободу вирус чумы?» «Нет, Роберт, вы не понимаете». «Еще как понимаю», — ответил Лэндон. «Я понимаю, что вы залезли в воду, чтобы разорвать пластиковый мешок и выпустить вирус Зобриста на свободу, прежде чем его успеют нейтрализовать». «Какой еще пластиковый мешок?» От удивления у Сиены округлились глаза. «Я ничего не знаю ни о каком пластиковом мешке. Я спустилась в водохранилище, чтобы остановить вирус Бертрана, украсть его и уничтожить, чтобы он не попал в руки никому, включая доктора Сински и ВОЗ». «Украсть? И зачем скрывать его от ВОЗ?» Сиена горько вздохнула. «Вы очень многого не знаете, но теперь это все уже не важно. Мы опоздали, Роберт, и у нас не было шансов успеть». «Еще как были. Вирус должен был попасть в воду только завтра. Зобрист сам назначил этот день, если бы вы не полезли в воду». «Роберт, я не выпускала вирус», — закричала Сиена. «Я полезла в воду, пытаясь отыскать его, но было слишком поздно. Там ничего не оказалось». «Я вам не верю», — сказал Лэндон. «Я знаю, что не верите, и понимаю, почему». Она вытащила из кармана мокрый буклет и бросила его Лэндону. «Может, это вас убедит? Я нашла это перед тем, как спуститься в воду». Профессор поймал буклет и развернул его. Это была программка 7 концертов водохранилища, на которых должна была исполняться Данте-симфония. «Обратите внимание на даты», — сказала Сиена. Лэндон перевел взгляд на числа, потом, удивившись, посмотрел еще раз. Почему-то он считал, что сегодняшнее выступление было первым из 7, на которые люди в течение недели должны были приходить в зараженное чумой водохранилище. Но программка говорила о другом. «Сегодня что, последний концерт?» — спросил он, отрывая взгляд от буклета. «И оркестр выступает уже целую неделю». Сиена кивнула. «Я была удивлена не меньше вашего». Она помолчала, ее глаза потемнели. «Вирус уже был выпущен, Роберт. И выпущен неделю назад». «Этого не может быть», — не сдавался Лэндон. «Это должно было произойти завтра. Зобрис даже указал дату на специальной табличке». «Да, я видела ее в воде». «Тогда вы знаете, что на уме у него был завтрашний день». Сиена вздохнула. «Роберт, я знала Зобриста гораздо лучше, чем вы думаете. Он был настоящим ученым, нацеленным на результат. Теперь я понимаю, что дата на табличке — это не дата выпуска вируса на свободу. Это другое, нечто гораздо более важное для него». «И что же это такое?» Сиена выпрямилась и посмотрела ему в глаза. «Это дата глобального поражения. Дата математической прогрессии, когда вирус распространится по всему миру и поразит каждого его жителя». Такой перспективы у Лэндона мурашки побежали по коже. Но он не исключал, что Сиена снова лжет. В ее объяснении был один очень существенный пробел, а она уже доказала, что способна солгать о чем угодно. «Есть одна маленькая нестыковка, Сиена», — возразил он, глядя на нее сверху вниз. «Если чума уже распространилась по всему миру, то почему люди не болеют?» Она медленно к нему повернулась. «Потому что...» — начала она, и слова застряли у нее в горле. «Бертран создал не чуму». Ее глаза снова наполнились слезами. «Он создал нечто гораздо более страшное.